пощупала резину. Да при чем здесь дура, твоя резина? Нефиг было губы красить там, тарарам. Теперь обе машины превратились в хлам. За рулем пиздау, это не езда. За рулем пиздау, это не езда.